К счастью, чувствовала себя получше. Суетилась на кухне, откуда уже вкусно пахло. «Ужинать будешь?» – спросила Светлана. Мне показалось, что она была сегодня какой-то отстраненной и равнодушной. И девочки вели себя тихо. Даже Леночка ходила какая-то потухшая. Я обругал себя за то, что мало уделяю времени семье. Так не должно быть. Подключусь ненадолго, порешаю какие-то проблемы, а потом снова надолго пропаду из семейной жизни. Надо быть внимательнее с близкими. Конечно, мониторить их мысли могло бы помочь, но ведь я решил не читать родных людей, с которыми живу. Кроме, разве что, особых случаев и поддерживающих психику и здоровье установок. «Рассказывай, что вчера произошло на собрании», – потребовал я, усаживая супругу на стул, «а поужинать я успею, не переживай». «Ты был в школе?» – Света посмотрела на меня влажными глазами, готовая вот-вот расплакаться. «Не расстраивайся, говори спокойно», – я успокаивающе погладил жену по плечу. «Ничего не случилось такого, чтобы я не смог решить, так что давай, выкладывай подробности». «Володя, это было ужасно. Они все вроде бы улыбались мне, но при этом смотрели с таким презрением. Ах, неужели ваш муж не привозит вам платья из заграничных командировок? Женщина вашего уровня должна соответствовать положению. Вот, возьмите, пожалуйста, адрес моей модистки с Кузнецкого моста. У нее вы можете недорого заказать приличное платье. Шьет по самым модным западным каталогам, всего за 500 рублей. Света очень забавно изобразила родительницу, но я сдержал улыбку, понимая, что вчера у жены был культурный шок, лучше не смеяться над ее проблемами. А у Леночки в классе знаешь, что говорили? «Ах, ваша девочка забрызгала портфель нашей девочки такой дрянью, у нас даже прислуга не пользуется такими паршивыми духами. Мы ей линкомовскую косметику покупаем, чтобы не портить атмосферу в доме. Но ты ведь в долгу не осталась, или я не знаю свою супругу?» Я с интересом ждал продолжения рассказа, но я ругаться с ними не стала. Сказала: «Ой, женщины, вы бы говорили по очереди, а то налетели на меня так, что я чувствую себя гадким утенком на птичьем дворе». Наконец-то печальная Светлана и сама лукаво улыбнулась. Тогда и расхохотался в голос: «Как ты деликатно обозвала их курами. Боюсь, они этого не поняли». То есть, они поняли, что я их оскорбила, но не могли сообразить, чем именно. «Володя, выражение их лиц нужно было видеть. Это был кадр, достойный фотографии. У меня мелькнула мысль о фотокамерах в каждом телефоне в 2025-м, и о том, как люди снимают все подряд, захламляя друг другу мозги ненужным контентом. Пока у советских граждан совсем другое отношение к фотографии, торжества, памятные события, портреты. Но судя по тому, как моя жена видит мир, она наверняка могла бы делать классные фотки, будь у нее смартфон». «Ладно, отвлекся», пресек я свои глупые мечтания и вернулся к разговору. «То есть в долгу ты не осталась, но тогда почему так расстроилась?» «До головной боли. Я уж испугался, что рецидив. Все в порядке. Но я и правда вчера расстроилась, а здоровье в норме. Сегодня съездила в Кремлевку, сдала анализы. Чизов сказал, что меня в космос запускать можно». Света улыбнулась, но улыбка тут же погасла. «Так что будем делать со школой? Переводить детей в другую школу? Это даже не обсуждается. Я уже узнавал. Есть два варианта. В шаговой доступности 56-я школа, с уклоном в точные науки. Для Тани подойдет. Рядом с ней 67-я, Леночку лучше перевести туда. Школа с гуманитарным уклоном. Но решать тебе. Посмотри, поговори с директорами, завучами, определишься на месте. Сама справишься или мне этим заняться?» «Сама, конечно», — Света вздернула вверх нос и прищурилась. «Уже представляю, как переполошится эта сушеная вобла, когда приду забирать документы». Я снова рассмеялся, Света дала англичанке очень точное прозвище. «Девчонки», — позвал я, — «идите сюда». Дочери мигом оказались в кухне. «Как смотрите на перевод в другую школу? Ура!» — в один голос завопили девочки. Схватились за руки и с радостными воплями закружились в танце посреди просторной кухни. Шум стоял такой, что я не сразу услышал телефонную трель. Звонил Рябинко. «Володя, срочно в Заречье. Что-то случилось». «Не по телефону», — лаконично ответил генерал и положил трубку. Глава 15. «Володь, что-то случилось». Света подошла сзади, обняла меня. «Не знаю пока», — я повернулся к жене, поцеловал ее и отстранил. «На работу вызывают. Скорее всего, ночевать не приду. Справитесь тут без меня, а куда денемся? Жаль, конечно.

а из другой жизни какого-то другого человека. Не должно так быть, будто в ответ на мои мысли, задумчиво произнес Леонид Ильич. В Конституции только основные принципы должны быть, которые ни я, ни Верховный Совет, ни Центральный Комитет переступить не могут. Нельзя человека ни за что бить. Ну нельзя, и все, кого побили. Я, кажется, что-то пропустил. Да я в общем говорю, Леонид Ильич рассмеялся. Это основное. Ну да, права человека. Первое, что должно быть прописано в Конституции. Я сорвал травинку, покрутил ее в руках. Разговор вроде бы легкий, демократичный, но я все-таки старался держать дистанцию. Что мешает зафиксировать это в Конституции? У тех же американцев, если не ошибаюсь, есть такая статья в Конституции. Никто не должен свидетельствовать против себя или своих близких, никто не может быть подвергнут бесчеловечному и унижающему достоинство наказанию. За точность формулировки не ручаюсь, но суть такая. Спрашивал наших умников, есть ли в нашей новой Конституции что-то подобное. Леонид Ильич встал со скамьи, медленно пошел по саду. Так там из молодых один, с родимым пятном, Горбачев, разразился тирадой на полчаса. Говорил, но в итоге я так и не получил конкретного ответа на свой вопрос. Я слушал его и думал, вот и Конституция у нас такая же, слов много, а ничего в ней не сказано. Снова на доработку отправите, задал я вопрос, очень меня интересующий. Кто знает, может быть из-за моего влияния на историю даже Конституция СССР 1977 года будет принята позже. Но нет, следующие слова Брежнева успокоили мои сомнения. Да куда уж больше дорабатывать. И без того затянули уже с этими вечными правками и обсуждениями. Придется принимать в таком виде. Как раз к юбилею и примем. На праздновании много гостей ожидается, задал я вежливый вопрос, хотя и сам знал, что соберутся все более или менее значимые политики, прибудут делегации социалистических стран, и не только, много, все будут. Это такое событие, что пропустить никому нельзя, а мне тут опять цацки навешать собираются. Еще одну звезду героя, расстроился даже немного, до смешного уже доходит. Ленинскую премию в области литературы предлагают присудить, Брежнев даже всплеснул руками, возмущаясь. Спрашиваю, а за что? Говорят, за ваши воспоминания. Целина, малая земля, возрождение, мол, литературная ценность и общечеловеческая, шедевр, видите ли. Кто тот шедевр читает по доброй воле? Это во-первых, а во-вторых, кто писал его? Я только темы надиктовал, и то, поверхностно. Что вспоминалось, то и говорил. И премию за эти книги не мне давать надо. Так дайте премию кому другому. Вы Ефремова читали? Ивана Антоновича, его книги о будущем, о том, какими мы станем, какой станет наша планета, ради чего, в конце концов, мы живем, достойны любых премий. Ефремов, он же умер, если не ошибаюсь. Да, в 72-м, но книги будут жить, сказал я и сам поморщился, как-то слишком уж пафосно прозвучало. И получилось, что косвенно унизил книги Брежнева, не в их пользу приведя сравнение с фантастикой Ефремова. Впрочем, Леонид Ильич не расстроился, у него даже промелькнула мысль, что я молодой романтик, раз читаю всякие сказки. Генсек, как и большинство солидных людей этого времени, не воспринимали фантастический жанр литературы как что-то серьезное. Достаточно вспомнить Игоря Мажика, с 1960-х описавшего под псевдонимом Кир Булычев и подарившего нам столько замечательных историй. Будучи доктором исторических наук, он рассекретился только в 1982 году, поскольку опасался, что за такое хобби, как фантастика, может быть даже уволен из Института Востоковедения. Ты помнишь, как мы на БАМ мы ездили? Прервал мои размышления Леонид Ильич. Видел, какие там люди, какая молодежь. Глаза горят, лица открытые, души чистые. Им идеал нужно дать, ради чего они живут. Не ради новой машины же. Конечно, и машины нужны, и вещи красивые, и квартиры удобные. Но ведь не это же в жизни главное. Ладно, это я так, риторически. Да почему же риторически? Вы все правильно говорите, Леонид Ильич. Материальные цели хорошо мотивируют людей, и вы делаете все, чтобы эти цели стали реальностью. А цели духовные. Прошу простить мне столь неподходящее слово, но оно будет самым точным. Цели, они заразны. Идеалы тоже. Я про харизму. Кто-то в одиночку может поднять роту в атаку. Встанет, крикнет, за Родину, за Сталина, и все за ним пойдут. У вас есть идеалы, есть цель, так заразите ею страну. К кто вам мешает? Конечно, если по бумажке читать, то вряд ли получится воодушевить людей. Проблема Советского Союза в том, что у руководства нет обратной связи с народом. С людьми же нельзя разговаривать так, как с высокой трибуны говорят. Надоело словоблудие? Так обратитесь к народу, поговорите с людьми, на их языке. Вы же помните, как сами начинали, каким сами были. Я осекся, заметив, с каким удивлением смотрит на меня Брежнев. Запоздало спохватился, а не наговорил ли я лишнего, слишком уж дерзко получилось, про бумажку и прочее. Но нет, слава богу, ему понравилась моя откровенность. Мало кто осмеливается ему сказать подобное. Возможно даже, что никто, кроме меня, каким я был, задумчиво произнес Леонид Ильич. Помню, Володя, все прекрасно помню. Спасибо тебе за откровенность. Все ты правильно говоришь. Вот и выступите сами. Обратитесь к советскому народу напрямую, скажите про звезду героя, почему отказываетесь, про Подхалимов расскажите. Вы еще не сном, не духом, а уже в газетах отчитываются, что поступило предложение наградить дорогого Леонида Ильича. И про литературную премию тоже стоит сказать. Да мало ли у нас достойных писателей, говорите так с людьми, как со мной разговариваете, как будто в гостях сидите, на кухне у каждого рабочего, каждого крестьянина, в гостях за чаем с пирогами. Думаешь, получится? Леонид Ильич смотрел на меня одновременно и с надеждой, и с сомнением. Но я уже видел, что слова мои глубоко запали ему в душу. Появился уже огонек энтузиазма в его добрых глазах. Конечно, Леонид Ильич, все получится. Рано вам еще на покой, еще дел много. Кстати, я недавно с двумя пенсионерками беседовал. Жаловались, что устали заявления писать. В их доме ломбард, в подъезде неспокойно, публика разная заглядывает, чаще неблагополучная. Собрались вам по этому поводу писать. Да вас вряд ли их жалоба дойдет, как и многие другие. Но что делают чиновники на местах, отписки, отговорки? Надо подумать, как это изменить. Чиновникам ведь по большей части наплевать на народ. Оторвались они от народа, забыли, что по сути именно народу служат. Ох, Володя, ну и речи. Ты уже говоришь прямо как какой-то анархист, пошутил Брежнев, притушивая разгоревшееся внутри меня пламя. Ладно, пойдем уже в дом. Фильм посмотрим, расскажешь, как у тебя дела идут с новым управлением. Ты ужинал? Не успел. Рябинко позвонил как раз, когда за стол собирался садиться. Распоряжусь, принесут тебе в кинозал. Мы вошли в дом. В кинозале уже все было готово к просмотру фильма. Там же официанты накрыли небольшой столик. Под собаку на сене сам не заметил, как смел весь ужин, а порция там была двойная. Очень уж хороши оказались копченые колбаски, салат тоже отличный, буженина, просто таяла во рту. Леонид Ильич смотрел на меня и улыбался. А ты знаешь, Владимир, я ведь тоже питаюсь уже не только творожками, как раньше. При этом вес не увеличивается, наоборот даже похудел. И чувствую себя хорошо, кажется, горы свернуть смогу. Он переключился на экран и рассмеялся. Джигарханин здесь вообще красавец, впору аплодировать. Кстати, хороший кандидат для премии, заметил я. Леонид Ильич согласно кивнул. Он продолжал смотреть фильм, но в какой-то момент я понял, что мысли его где-то далеко. Потом генсек и вовсе слегка задремал, находясь где-то посередине между сном и явью. Такое состояние сознания – идеальный момент для внушений. Воспользовавшись им, я попробовал провести новую установку, не столько для здоровья, сколько для психологической уверенности. Мысленно внушал генсеку: «Ваше обращение к народу будет очень мощным. Вы будете говорить от души, ярко, как вы умеете. Слова идут из сердца. Вы говорите легко, эмоционально, свободно. Каждое ваше слово отзывается в душах людей». Фильм закончился, Леонид Ильич встал. «Спасибо, Володя». «За что, Леонид Ильич?» «За компанию», Брежнев улыбнулся, пожал мне руку. «Ладно, не буду больше отрывать тебя от семьи. Езжай домой». Я собрался уходить, но Леонид Ильич, что-то вспомнив, остановил меня. «Да, что еще забыл? У тебя же машину взорвали. Я распорядился, чтобы тебе из моего гаража выделили транспорт, а то у меня их столько стоит, что даже обкатать некоторые не успеваю. А мне ведь все дарит и дарит. Если бы я животных любил, мне бы уже целый зоопарк надарили, и что бы я ним делал? Автомобили тихо стоят, есть не просит». Я поддержал шутку и тут же от души поблагодарил генсека. «Спасибо, Леонид Ильич. Как раз подумывал сегодня, что хотелось бы иметь и личный транспорт, а не только служебный.

Чем вызван столь ранний визит? Нужна командировка в Ростов, и зачем же? Позвольте поинтересоваться. Снова сон увидели? Не сон, скорее, кошмар, учитывая, насколько гнилым делом мне предстоит заняться. Но оставить этого черта Чикатило разгуливать по стране и убивать направо и налево я никак не могу. Однако, не нравится мне появившаяся в последнее время язвительность Удилова. Не похоже это на него. Обычно генерал предельно краток, лаконичен, собран. Лишние слова, как и лишние действия, не в его стиле. Но причина такого поведения раскрылась тут же. Когда Удилов присел на стул, он невольно поморщился, и я, наверное, в силу его болезненного состояния, смог прочесть его мысли. Сколько уже лет прошло с того горелого танка, а голова до сих пор иногда прямо-таки раскалывается, думал он. Я знал, что Вадим Николаевич был командиром танка и в бою подбил вражескую пантеру. О своей контузии он не распространялся, однако война ему до сих пор аукается.